Глава вторая. «Венчается раб Божий Василий с рабою Божьей Елизаветой». Я правильно записал? Роуз хотел дословно воспроизвести текст обряда в своей книге, но в набитой битком маленькой сельской церкви переводить было невозможно, и по окончании таинства этнограф мучил толмача. Веригин и компания застали князя на крыльце. Одетый в парадный полковничий мундир, Северский уже оседлал темно-пепельного под цвет его пышных волос Мерина, когда на аллее парка показалась кавалькада. Выслушав Веригина, князь тут же пригласил непрошенных гостей и на свадьбу, и на ночлег, пообещав как можно быстрее починить мост. Потом извинился, мол, опаздывает на венчание, и предложил путникам ехать прямо за ним в церковь. Отказать было неудобно. Погода к полудню разгулялась. Низкое сентябрьское солнце грело по-летнему, ветерок дул приятный, и уставшие от духоты на затянувшемся венчании гости предпочли проделать 3 версты до поместья Северского, где ждал праздничный стол, пешком. Прогулки мешали лишь немногочисленные лужи, посему дамы все-таки ехали в экипажах. Как часто бывает, гуляющие разделились на несколько групп. Илья Андреевич примкнул к этнографу и Терлецкому, встретившему в этой глуши троюродную тетушку Веру Алексеевну Ростоцкую и ее мужа Андрея Петровича. Милые пожилые люди относились друг к другу с необычайной нежностью, присущей только счастливым парам, и очень трогательно называли друг друга «Люсенька». Андрей Петрович шел пешком с мужчинами, рядом катила бричка с Верой Алексеевной и ее ближайшей подругой, Ольгой Митрофановной Суховской. «Необычайное какое имя! Елизавета!» — заметил этнограф. «Оно вам хорошо знакомо. По-английски произносится как Элизабет», — пояснил Тоннер. «Неужели? А ведь верно! Я уже заметил. Русские, где только можно, исправляют звук «б» на «в». Варвара, Вавилон, Василий», — применил системный подход американец. «Схожая проблема, говорят, у японцев. Они не выговаривают звука «л». «Так она и есть Элизабет», — заявила Вера Алексеевна, немало удивив племянника. «Как Элизабет? Разве есть ее имя в Святцах?» «При чем тут Святцы? Она француженка. А вы не знали?» — обрадовалась Вера Алексеевна. После войны полковник Берг вышел в отставку и, решив зажить деревенской жизнью, купил у помещика Куроедова поместье рядом с Северскими. Но у Берга этого болел желудок, и принялся он по курортам ездить. Сначала на минеральные воды, потом в СПА поехал во Францию. Полковник был мужчина видный, можно сказать, красивый, хоть и немец, а главное — холост. Там и познакомился с Елизаветой. Ее первый муж, француз, как раз умер, и она свободна была. «Своих вдов нашим мужчинам не хватает, заграничных ищут». Сама давно вдова, Ольга Суховская, дама слишком аппетитных достоинств, тщетно искала, если не спутника жизни, то хотя бы попутчика. «Не перебивай, Оленька», — продолжила Ростоцкая. «Элизабет, невеста была не бедная. У нее свои виноградники и винный завод на всю Европу известный. Так что за Берга она по любви вышла, уверена в этом. Жили они во Франции, сюда не ездили. СПА оттуда ближе, где желудок берговский лечили. Но не вылечили. Умер полковник 1,5 года назад и завещал похоронить себя в России. Вот Елизавета и прикатила с гробиком. И ей тут понравилось. У нас ведь очень хорошо». «Правда, господин американец?» «О, да», — проявил учтивость Рос. «Берг что, православным был?» — уточнил Терлецкий. «Что вы, конечно, нет, лютеранин. Лизочку мы уже здесь, 2 месяца назад в православие перевели, когда они с Северским сговорились. Я восприемницей была. А Мухин, наш предводитель дворянства, отцом-восприемником». Терлецкий запнулся с переводом, но Тоннер быстро вспомнил английские «Godmother» и «Godfather», и беседа потекла дальше. «Жаль, крещение не совместили с венчанием», — — расстроился Корнелиус Роуз. «Я слышал, православные новообращенных купают». «Нет, Лизочку не купали. Как почтенную Матрону при всем честном народе голышом в купель окунуть?» — вступил в разговор глава семейства Ростоцких. «Ножки да ручки святым миром помазали, и ладно. А грудничков, тех подмышки и в купель». «Дай да расскажу, ты меня перебил, Люсенька», — обиженно проговорила Ростоцкая, и губы ее вытянулись бантиком. На детском, несмотря на преклонные лета, лице Андрея Петровича вмиг появилось раскаяние. «Прости, Люсенька». «Понравилось тут Лизабете», — продолжила Вера Алексеевна. «Хозяйством занялась, управляющего сменила, маслозаводик построила. В общем, не стала имение продавать, как поначалу хотела. А потом северским лямур начался. Кто бы мог подумать? Всегда гаремом обходился, а женитьбе и не помышлял». Терлецкий, уже навострившийся переводить тихо, быстро и почти дословно, снова запнулся. Тоннер снова пришел на помощь, объяснив, что помещики, словно восточные султаны, понравившихся крестьянок держат в заперти и используют как наложниц. Когда девушка надоедает, ее выдают замуж за какого-нибудь холопа. Заодно и исторический анекдотец рассказал. В 1812 году один помещик при сборе средств на ополчение пытался пожертвовать свой гарем. В порыве патриотизма рухнул на колени перед императором и закричал: «Всех забирай, батюшка, и Машку, и Глашку, и даже Парашку, никого не жалко». Рос с завистью посмотрел на Ростоцкого. «Нет, Люсенька одну меня любит. Ему гарем ни к чему», — перехватив взгляд, пояснила жена. «Опять меня перебили». Обходился северский гаремом, девок исключительно молодых пользовал, не старше 16, и никому не сватался. «Это все матушка его, Анна Михайловна», — вновь встряла Суховская. «Карга еще та, ни с кем здесь не дружит, от всех нос воротит. Мол, они князья, мы им не ровня, и Василь Васильевичу жениться не позволяла, кровь портить». «Все княгини спесивы», — подтвердила Ростоцкая. «К Усманской шестой десяток пошел, так старой девой и помрет. Жениха подстать так и не нашла». «А почему за Северского не вышло?» — удивился Терлецкий. «Для нее он недостаточно породист», — пояснила Ростоцкая. «Долго перебивать-то будете?» Дружила Анна Михайловна Северская только со своей сестрой Марией. Она с сыном у них в имении проживала. Но пару лет назад померла. Оттого Анне Михайловне стало скучно, и завела она себе компаньонку. «Поболтать-то даже княгиням хочется», — быстро вставила Суховская. Выписала откуда-то дальнюю родственницу, Анастасию. Девица лет 20. Не знаю, о чем старая перечница собиралась с ней болтать, но Василий Васильевич общий язык с девушкой нашел быстро. Уж больно красивая. «Как кобыла сивая», — снова вставила словечко Суховская. Гаремчик свой князь прикрыл. Думали, к свадьбе дело идет. «А как же его мамаша?» — спросил у Ростоцкой Федор Максимович. «Компаньонка что, княгиня оказалась?» «Нет, просто Анна Михайловна из-за старости соображать перестала. Хоть и доктор при ней круглосуточно, и лекарствами ее пичкают, а и двух слов теперь связать не может. Опять меня сбили». «Думали, Василий Васильевич с Настей поженится», — напомнил нить разговора заботливый муж. «Вот-вот. А он взял и охладел к ней. К Лизавете начал с цветочками ездить. Потом, вижу, вместе на лошадях прогуливаются, по пруду на лодочках катаются. А затем и руку с сердцем предложил». «Чему ты, Вера, удивляешься?» — пожала плечами Суховская. «Настя, хоть и благородна, голь перекатная». «Да», — подытожил Андрей Петрович, — «у Северского с Лизаветой имение крупнейшим в уезде станет». «Твоя правда, Люсенька», — согласилась супруга. «Вот как у людей бывает. Один муж дуба даст, боженька другого пошлет. Следующий помрет, и нате вам еще. А у некоторых, — всплакнула Суховская, — любви на шестерых хватит, а любить-то некого». «А мы через Лизабеточку отношения с Северским наконец наладим», — высказала затаенное желание Вера Алексеевна. «А что такое?» — поинтересовался Терлецкий. «Судимся. 5-й год судимся», — расстроенно ответствовал Андрей Петрович. «Ничем, кроме охоты, Северский не занимается. А как враж входит, ему все равно, по чьей земле звери гонять, по своей или по моей. Полей нам потравил не счесть. Я поначалу терпел. Все-таки человек знатный, не чета мне. Потом поехал, высказал все, а он меня...» Плечи Ростоцкого задрожали. «Он меня из окна выкинул. Теперь судимся, Федор Максимович», — обратился он к Терлецкому. «Не могли бы вы, голубчик, подсобить? Много лет дело тянется». «Не надо, Люсенька», — перебила мужа Вера Алексеевна. «Даст Бог, через Елизабету помиримся». И, увидев, что американец отстал, засмотревшись на какую-то осеннюю букашку, шепотом спросила. «Федор, с чего ты переводчиком к американцу нанялся? В должности понизили? Или задание какое особое?» «Люсенька, глупости спрашиваешь», — заметил Ростоцкий. «Конечно, задание. Даже слепому видно. Федор Максимович за карбонарием приглядывает», — поддержала Андрея Петровича Суховская. «Карбонарий не в Америке, а в Италии. Оленька, ты хоть инвалид иногда читай», — укорила подругу Ростоцкая. Замученный своей миссией, Терлецкий ответил откровенно. «Это, Вера Алексеевна, глупость канцелярская. Какой-то умник в нашем парижском посольстве, отправляя донесение, сообщил, что в Россию отправился американский этнограф Корнелиус Росс. И, желая блеснуть образованностью, перевел половину слова «этнограф» с греческого. Получилось «народный граф». К иностранцам и так внимание повышенное, а тут эдакий гусь из Америки. Вот под видом переводчика меня и приставили в Петербург сопровождать, в шеи на станциях кормить». Когда Росс догнал компанию, Ростоцкая обратилась к нему по-французски. «Вы женаты, граф?» Ростоцкие имели 3 дочерей на выданье и не пропускали в округе ни одного события, будь то бал, собрание, свадьба или похороны. Везде, где могли встретиться женихи, Люсеньки со своими красавицами были тут как тут. Со старшей ездили даже в Москву, на известную всей России ярмарку невест. Но остались недовольны. «Дом на зиму сними, платье на каждый бал всем новые пошей, приемы раз в неделю устраивай. А дороговизна в первопрестольной страшная, а на обеды всякий сброд приходит. Якобы женихи освататься и не думают. Поедят да уйдут. На силу выдали. Удачно, правда, за отставного майора из Твери. Но с младшими решили повременить. Авось поближе кто сыщется». «Нет, не женат», — галантно ответил этнограф. «Врет», — тихо по-русски сказал Терлецкий. «2 жены у него. Одна в Америке, другая в Сахаре. Куда ни приедет, первонаперво женится для установления контакта с аборигенами». «Это хорошо», — заметила Суховская. «Только тощий он какой-то». «Нет, нам такие не нужны. Правда, Люсенька?» — не ожидая ответа, спросила мужа Вера Алексеевна. «А юноши, что с вами со станции приехали, богаты?» «Один, так я понял, да», — ответил переводчик. «Его отец обоим поездку в Италию оплатил». «Светленький такой?» — уточнила Ростоцкая. «Нет, с усиками», — поправил Терлецкий. «Но имейте в виду, Вера Алексеевна, они художники». «Что ж из того, не сапожники же», — рассмеялась помещица. «Знавал я одного помещика», — начал рассказывать Федор Максимович. «Тоже малевать любил. Разденет крепостную и рисует, и рисует. Жена его смотрела-смотрела, а потом решила, чем я хуже, и 5 детишек родила. От соседа». «Да и пусть себе рисует», — постановила мать 3 дочерей. «Главное, чтоб жену для рисования не раздевал. Пущай крепостными обходится». «Зачем вам эти ясли?» — спросила Суховская, имея в виду юный возраст Тучина и Угарова. «Дочек надо выдавать за людей состоявшихся. В летах. а потом им, как тебе, юными вдовами мается», — рассердилась Ростоцкая. «Вот я за Андрюшу вышла, когда оба молодыми были. И как живем хорошо, душа в душу». Теперь приотстал Тоннер, заныло правое колено. Остановился, поразмял, заодно и прикинул, к чему бы. Как у ревматиков боли в суставе предсказывали перемену погоды, правое колено Тоннера предвещало любимую работу. Нет, не осмотра чьих-нибудь гланд и даже не роды. Колено чувствовало загодя только труп, нуждавшийся в немедленном тоннеровском вскрытии. Илья Андреевич служил на кафедре акушерства и патологоанатомии своей «Альма-Матер» медико-хирургической академии. Входило в моду рожать с участием солидного доктора, а не по-старинному, с бабкой-повитухой. Это обеспечивало Тоннеру финансовое благополучие. А возлюбленной музой доктора была патологоанатомия, вернее, судебная медицина. Втайне от всех он трудился над первым российским судебно-медицинским атласом. «Я забыла, а господин, что приотстал, как зовут? Замечательные у него бакенбарды?» — спросила тем временем Суховская, которой нравились мужчины с буйной растительностью. Тоннер уже почти догнал процессию, и потому Федор Максимович смутился. Доктор все понял сам и представился повторно. «Илья Андреевич Тоннер, доктор из Петербурга». «Вы доктор?» — переспросила Суховская низким томным голосом. «Ах, я уже чувствую себя больной». Тоннер растерялся и тут же получил второй недвусмысленный призыв. «Не сомневаюсь, ваши пациентки от вас без ума». Илья Андреевич ответил иронично. «Большинство из них, сударыня, не только без ума, но и без остальных признаков жизни. Обычно я исследую мертвые тела». «Зачем покойникам доктор?» — удивилась Ростоцкая. Рос, давно любовавшийся вдовой, решился сделать комплимент. «Мадам, вы напоминаете мне рубинсовских женщин». «Федор Максимович, переведите же», — уловив приятные нотки в голосе американца, потребовала Суховская. «Не владею языками. Матушка неграмотна была. В XVIII веке науки не требовались. Наняла мне француза-гувернера. По-русски был не бум-бум. Учил меня учил, а оказался грек. Так что и французского не знаю, и греческий позабыла. Говорить-то не с кем». Терлецкий, видно, не знал, кто такой Рубенс, и перевел слова Росса так. «Вы напомнили ему женщин из Рубенса», и высказал догадку. «Это его родной город». Деликатный Тоннер не решился поправить, и комплимент этнографа пропал зря. Одна Вера Алексеевна ужаснулась. «Что? В этом Рубенсе такие крупные женщины и столь щупленькие мужчины? Чудные они, американцы!» Въехали в парк Северских. Завидев слева на поляне поросший, пожелтевший травой холмик, Тоннер спросил у Ростоцкого. «Это что, могила?» «Да», — ответил Андрей Петрович, — «Кати Северской, племянницы князя». «Почему не на кладбище?» — удивился Илья Андреевич. «Как? Вы про Северских ничего не знаете?» — снова обрадовалась Ростоцкая. Доктор помотал головой. «Так я расскажу», — попыталась опередить подругу Суховская. «Носовка — не родовое их имение. Родовое у них в Нижегородской было. Как всегда все путаешь», — не сдалась Вера Алексеевна. «В Рязанской. Только вот Василий Васильевич его проиграл. А носовку Екатерина II его сводному брату подарила на свадьбу». «Не брату», — возмутилась Ольга Митрофановна, — «а его невесте, своей любимой фрейлине. И кучу бриллиантов дала в придачу». «Звали ее Ольга Юсуфова», — быстро уточнила Ростоцкая. «Те северские не в пример нынешним. Широко жили. Балы на всю округу закатывали. С соседями дружили. Пока жена в очередных родах не померла», — использовала маленькую паузу в речи подруги Суховская. «Деток больно любили. Хотели побольше. А те все умирали». «Не все. Одна выжила, Катя», — обрадованно уточнила Ростоцкая, указав на могилку. «Александр Васильевич, брат нынешнего князя, сам воспитанием и образованием дочери занимался. Кабы не война, такой герой!» — к армии примкнуть не успел, так и своих мужиков отряд собрал. В хвост и в гриву французов бил. — А девочка тоже в отряде была? — спросил Терлецкий. Девочку к Анне Михайловне отправил, к мачехе. Нынешний Василий Васильевич тогдашнему Александру Васильевичу сводный брат, — пояснила Суховская. Но французы нашего героя поймали и повесили. А Катя, как узнала, умом тронулась. Врачи лечили, лечили. Потом девочку в монастырь повезли. Вдруг святое слово поможет. Вера Алексеевна закончить не успела. Самое интересное Ольга Митрофановна даже не сказала, выкрикнула. А Катя с колокольни выкинулась. Самоубийц не хоронят на освященной земле, потому бедную девочку здесь и закопали. Смахнула слезу платочком Вера Алексеевна. Ростоцкий покачал головой. Загадочная история. Гроб на похоронах не вскрывали. Сказывали, разбилась в лепешку.